Глава вторая. Никогда не назначайте деловые встречи на утро понедельника. Субботним вечером это покажется прекрасной идеей. Можно быстро закончить телефонный разговор и вернуться к гостям. Можно искренне верить, что воскресенье пройдет спокойно и тихо, в неспешных домашних делах и небрежной холостяцкой уборке, с ленивой вылазкой в ближайший магазин за пивом и мороженой пиццей, самым гнусным надругательством американцев над итальянской кулинарией. Можно даже рассчитывать, что вечер воскресенья завершится сонным просмотром телевизора. Никогда не обещайте бросить курить с Нового года, заняться спортом со следующего месяца и быть свежим и бодрым с утра понедельника. «Вас зовут Мартин?» — спросил гость. Мартин сделал головой странное движение, которое могло означать все, что угодно. «Да, нет, не помню» или «У меня болит голова, а вы задаете дурацкие вопросы». Последнее предположение было бы верным. «Хотите кофетин?» — неожиданно предложил гость. Мартин посмотрел на него с проснувшимся интересом. По первому впечатлению, источник его мучений был типичным бизнесменом из тех, кто начал носить галстук с год назад, но еще не научился самостоятельно его завязывать. Коренастый, коротко стриженный, в костюме от Валентина и сорочке от Этро. Мартин прекрасно знал, с какими просьбами такие друзья приходят, и давно уже научился в этих просьбах отказывать. Что смущало Мартина, так это часы. Настоящий патек. Не по чину были часики, а это могло означать все, что угодно. Начиная от непроходимой глупости визитера и заканчивая самым неприятным. Он не тот, за кого себя выдает. «Давайте», — согласился Мартин. Гость протянул ему полоску фольги с запрессованными внутрь таблетками. Вспомнилось, что такая упаковка называется «блистер». Красивое слово, почти фантастическое. Он достал свой верный блистер. «У вас уютно», — дожидаясь, пока Мартин разжует и запьет минералкой таблетки, — сказал гость. Ничего особо уютного в комнате не было. Так, рабочий кабинет в обычной квартире. Стол с компьютером, два кресла, книжные шкафы и оружейный сейф в углу. Так что на комплимент Мартин не ответил, посчитав его простой данью вежливости. «Значит, вы и есть Мартин?» «Вы наверняка видели мои фотографии», — пробормотал Мартин. «Да». «Редкое имя в наших широтах», — глубокомысленно заметил гость. Мартин начал звереть. Имя было тем, что он никак не мог простить родителям. Раннее детство прошло под прозвищем «Гусак». Мультик про мальчика Нильса, путешествовавшего над Скандинавией на гусаке Мартине, показывали по телевизору регулярно. Ну а о том, как сочетается имя Мартин с отчеством Игоревич, лучше было и не вспоминать. «И в долготах», — согласился Мартин. «Родители обожали книгу Джека Лондона «Мартин Иден». Я удовлетворил ваше любопытство?» Гость кивнул и сказал. «Хорошо еще, что им не нравился Грин. Редкое имя куда лучше придуманного, верно?» Мартин смотрел на него, и на языке вертелось «Тебе ли рассуждать о Грине?» «Но ведь рассуждает!» «И как бы меня могли звать в таком случае?» — поинтересовался он. «О!» — гость оживился. «Масса интересных вариантов! Друд, Санди, Грей, Стиль, Коломб. А еще ваши родители могли увлекаться политикой, всякая революционная романтика, Фидель Олегович, к примеру. Поверьте, это еще ужаснее». Мартин развел руками. «Сдаюсь. Слушаю вас очень внимательно, таинственный незнакомец». Гость не стал торжествовать. Гость достал из кармана пиджака паспорт и протянул Мартину. «Эрнесто Семенович Полушкин», — вполголоса прочитал Мартин. Поднял на визитера глаза, кивнул, вернул паспорт. «Как я вас понимаю. Давайте к делу». «Вы частный детектив, работающий за пределами Земли», — сказал Эрнесто Семенович. «Я не ошибаюсь?» Работы своей Мартин не стыдился и скрывал ее от родных лишь по причине старомодности дяди и излишней нервозности матери. Сам он предпочитал термин «курьер», но в сущности это была многократно воспетая и многократно осмеянная работа частного детектива. Опасная, вопреки расхожему мнению, не количеством нацеленных в сердце пуль, а количеством получаемых пощечин и выслушиваемых истерик. «Давайте я внесу полную ясность», — сказал Мартин. «Так уж получилось, что некоторые люди умеют заговаривать ключником зубы, а некоторые нет. Так уж получилось, что у меня это получается очень удачно. Поэтому я выполняю работу, более всего схожую с работой курьера. Ваша любимая жена отправилась путешествовать по другим мирам, я найду ее и передам ваше письмо. А если она не может придумать историю для возвращения, я сочиню для нее историю. Ваш деловой партнер живет в ином мире, я поработаю посыльным. Через врата большие грузы не протащишь, но ведь торгуют не только железным ломом и бревнами. Я могу доставить десяток другой килограммов, редкое инопланетное лекарство, пряности, чертежи и схемы неизвестных на Земле устройств. Только не просите таскать наркотики. Во-первых, выходящих через врата проверяют. Во-вторых, я принципиальный противник психотропных средств. Вы можете также попросить меня найти убежавшего кредитора или нечистоплотного делового партнера. Но тут уж я подумаю, браться ли за дело. Я вовсе не супермен и не наемный убийца. Рисковать жизнью ради чьей-то мести мне не хочется». «А если вам сделают такое предложение?» — спросил Эрнесто. Он слушал Мартина очень внимательно. «Это уже предложение?» — уточнил Мартин. «Вопрос. Сам я на такие вопросы отвечать не обучен», — с ноткой разочарования отозвался Мартин, вставая. «Но есть у меня номер телефонный, могу дать, человек за меня и поговорит». Эрнесто Семенович улыбнулся и остался сидеть. «Я действительно не собираюсь делать такие предложения, Мартин. Это было чистейшее любопытство. Я знаю тех, кто является вашей крышей. Мне даже известно, почему вам оказана эта услуга. И я мог бы попробовать их переубедить, но мне это совершенно не нужно». «Тогда к делу». Снова садясь, ответил Мартин. То ли из-за вычурного имени, то ли из-за каких-то нюансов поведения, но утренний гость ему нравился. Очень не хотелось выслушивать от него слегка завуалированное предложение найти и прикончить сбежавшего с земли должника. Впрочем, многолетний опыт уже подсказывал Мартину, что подобных банальностей не будет. С такими предложениями приходят люди попроще. Эрнесто замялся. Где-то глубоко, под спокойной иронией и явным доброжелательством, адресованным Мартину, жила в нем легкая тревога и неловкость. Будто собирался он поведать историю печальную и постыдную одновременно. О неверной жене, убежавшей с лучшим другом, о наглом кидалове, на которое он купился словно лох, о вспыхнувшей внезапно страсти к молоденькой дуре фотомодели, о потребности в редчайшем и дорогом афродизиаке с планеты Ханаан. Мартин ждал, демонстрируя вежливость, но ничуть его не торопя и заинтересованности не проявляя. Серьезные люди очень не любят просить, а ситуация такая, что хочешь не хочешь, но в роли просителя Эрнесто Семеновичу побывать придется. Впрочем, человек он сильный, раз уж фамилия Полушкин ему в житейских делах не помешала. Иной бы сменил, войдя в сознательный возраст, а Эрнесто ее носил гордо, как знамя над осажденным фортом. «Все до ужаса банально», — сказал Эрнесто. «Вы позволите?» «Да». Глядя на появляющийся на свет портсигар и зажигалку-гильотинку, сказал Мартин. «Благодарю». Сигару он взял с удовольствием, хотя и не считал себя любителем табачной отравы. Но уж лучше иногда покурить сигару, чем каждые полчаса травиться сигаретным дымом. «Настоящая Гавана», — мимоходом сказал Эрнесто. «Был недавно на Кубе, оттуда и привез. В Москве сплошной фальсификат». Мартин подумал, что эту банальную фразу изрекают обычно люди, ничего не понимающие в сигарах, не умеющие их хранить и не знающие, где покупать. Но сигара и впрямь оказалась отличной, и Мартин смолчал. «Так я говорю, что все очень банально, Мартин. У меня есть дочь, ей 17 лет. Дурацкий возраст, что ни говори. Девочке взбрело устроить себе турне. Она прошла вратами. Я прошу вас отыскать ее и доставить обратно. Как видите, все очень просто». «Чрезвычайно просто», — согласился Мартин. «И очень банально. 17 лет, говорите?» Эрнесто кивнул. «Давно она покинула Землю?» 3 дня назад. Мартин кивнул. «Хуже, чем если бы его разыскали немедленно, но терпимо. Хотя его и пытались разыскать. Еще в субботу, без особой настойчивости, впрочем. Я должен кое-что выяснить, прежде чем приму решение». Эрнесто не возражал. «Какие ваши отношения с дочерью?» — спросил Мартин. «Хорошие», — без колебаний ответил Эрнесто. «Нет, бывают споры, но, вы понимаете, я избавлен от целого ряда обычных житейских проблем. Хочешь новые тряпки? Пожалуйста. Хочешь всю ночь слушать музыку? Слова никто не скажет. Когда строили дом, я сразу заказал хорошую звукоизоляцию. Отдых, учеба, все в порядке». «Я понимаю», — согласился Мартин, — «а обычные человеческие отношения? Поговорить по душам, отпроситься в ночной клуб, привезти домой приятеля?» «Поверьте, я хороший отец», — с легкой гордостью сказал Эрнесто. «Поговорю, отпущу, разрешу, поспорю, посоветую, но если не удастся на своем настоять, смирюсь». «Замечательно!» — с непонятным недоверием ответил Мартин. «Что ж, а как она относится к вашему бизнесу?» «У меня вполне законный бизнес», — опять же не без гордости сказал Эрнесто. «Любой серьезный бизнес — гадкая штука, но стыдиться мне нечего. Я не бандит, торгующий дурью и содержащий притоны. И дочери за меня не стыдно, если вы об этом спрашиваете». «Она посоветовалась с вами, прежде чем отправиться в свое путешествие?» «Нет», — ответил Эрнесто. «Это не кажется вам странным?» «Не кажется. У нас были разговоры про врата, и я объяснял Ирине, что пользоваться услугами ключников следует с осторожностью, лишь накопив жизненный опыт и обретя уверенность в собственных силах. Ирочка не согласилась». Ей нравится путешествие, а что может быть лучшим путешествием, чем путь через врата? Скажу честно, Мартин, я не исключаю, что через 2-3 дня Ирочка вернется сама, но не хочу рисковать. «Мне надо будет осмотреть ее комнату, личные вещи», — сказал Мартин. Эрнесто нахмурился, но все-таки кивнул. «Оплата?» «Назовите сумму», — легко ответил Эрнесто. «Я знаю ваши расценки, меня они не смущают». Ну что за незадача? Мартин пытался придумать хоть одну вразумительную причину для отказа и не находил причин. Приятный человек, легкомысленная дочка, хорошие деньги, не за что зацепиться. И уж если дойдет дело до серьезных разговоров, его не поймет собственная крыша. Скажут: «Серьезный мужик с понятиями. Беда у него, надо бы помочь, Мартин». Все эти мысли промелькнули в голове и сменились чем-то вроде недоумения. Почему он хочет отказаться от предложения? На бухгалтера-убийцу он согласился охотиться, рискуя и пулю поймать, и собственные руки в крови испачкать. А сейчас надо всего-то девочку домой вернуть. «Не нравится мне что-то», — признался Мартин. «Честное слово». Эрнесто развел руками, мол, ничем помочь не могу. «Вы все мне сказали», — уточнил Мартин, — «о своей дочери, о себе?» Если и была в ответе пауза, то совсем крошечная и невинная. «Все, что относится к делу. Но вы спрашивайте, я отвечу на любые вопросы». Мартин сдался. «Я приму душ и выпью кофе, хорошо? А потом отправимся к вам. Можете подождать здесь». «С удовольствием», — немедленно согласился Эрнесто. «Книжечку полистаю». Лежащий на столе потрепанный том Гарнеля и Чистяковой открылся на статье о расе хри, подозреваемой авторами в ненависти к чужакам и людоедстве. Полушкин посмотрел на фотографию, изображающую что-то вроде гигантского омара на болотистом берегу, лицо его даже не дрогнуло. Мартин отправился в душ.